Глава 35. Жаль, что утро все же наступило. И видение, где мы могли быть вместе не только на словах, развеялось, словно дым от старинной курильницы. Вайшенко открыл глаза и хрипло позвал, причем вслух. Наверное, впервые с того момента, как я попала в его тело, кто-то произнес мое имя. «Кристи?» Неуверенно спросил он, стягивая с лица высохшую маску и отмечая взглядом валяющуюся на полу шапочку. Наволочка вымазалась в бальзаме, но в любом случае всему постельному белью требовалась стирка. «Мой принц», — ответила я сонно и уютно потягиваясь где-то глубоко внутри него. «Это что было?» «Сон, только сон. А жаль, правда?» «Сон?» — повторил Вайшенк, неловко ворочаясь и старательно прикрываясь одеялом. «Знаешь что, дорогая, мне лет с 15 не снились сны, результат которых пришлось бы отмывать и отстирывать поутру. Это немного...» «То есть тебе не понравилось? Больше не будем?» «С ума сошла!» «С чего? С твоего? И не думала?» «Ты вредная девчонка, еще и дразнишься. А я чувствую себя полным идиотом, как влюбленный подросток». Вздохнул он, но, вопреки грустным словам, на его лице сияла едва заметная довольная улыбка. «То ли экстрасенс, то ли шизофреник. Кто я теперь вообще?» «Очень сексуальный мужчина?» «Кристи». Вайшенко, обнаружив, что его тело бодро реагирует на мои комплименты, подорвался с кровати, будто я его не похвалила, а укусила за пониже талии. «Веди себя прилично, женщина, и вообще поспи еще немного, мне надо в душ». «Чего я там не видела, не трогала и не...» «Кристи!» «Ты это, не так громко, любовь моя, а то родню распугаешь. Я тебя прекрасно слышу, но если будешь так орать, услышу не только я». «Маленькая хулиганка, закрой глаза и спи, кому сказал?» «Мррр, а кубики?» «Не налюбовалась еще. Мое тело было в твоем распоряжении 5 часов в реальности и столько же во сне». «Конечно, нет. Ты о чем вообще? Не налюбовалась, не натрогалась, не нацеловалась, не на...» «Кристи, да что ж ты творишь?» «Ну, короче говоря, ничего я не закрывала и не спала. Эротические сны нам вдвоем смотреть можно, а мыться нет. Чушь чепуховая. И, кстати, никакой Мэй поблизости не наблюдалось до самого завтрака. Уж не знаю, то ли горничная почуяла, что ее присутствие больше не нужно, то ли гости наши так плотно оккупировали прислугу, что той было просто не вырваться. Но это и к лучшему. Надеюсь, они не поселятся у меня на постоянной основе». Вайшенко, как только поплавал в бассейне, побегал, помылся и слегка выдохнул после бурной ночи, принялся бухтеть своим обычным образом. «Я люблю мать, это правда. Но ее постоянное присутствие рядом все равно немного напрягает». «Ты ж сам говорил, что у нашей мамы контракт», — напомнила я. «С нашим папой. Скорее всего, ее отпустили понянчить деточек лишь ненадолго в честь покушения». «Это на самом деле так странно звучит. Наша мама, наш папа. Будто ты уже невестка семьи У или дочь. Причем я ведь не чувствую в твоих словах лицемерия или лжи. Они для тебя действительно наши». «Хм». Мою скептически выгнутую бровь он должен был увидеть мысленным взором без лишних подсказок. «Нет, нет, не подумай лишнего, я не против», — понятливо заторопился мой принц. «Только за, просто удивляюсь, насколько органично это звучит в твоей речи». «Ну ладно, раз не против», — хихикнул я, — «а то смотри мне, я ревнивая, шизобогиня, вот». «Ты ненормальное привидение», — улыбнулся Вайшенк. Поскольку именно в этот момент мы вышли в столовую, чтобы поприветствовать родственников, вышло очень мило, по-домашнему, и сразило всех присутствующих на повал. Они не знали, что Вэй умеет так улыбаться. «Милый, у тебя сегодня хорошее настроение. Наверное, надо почаще собираться на завтрак с семьей», — решила матушка, и мой принц тут же сник. Ну да, как ни крути, он уже взрослый дядя, привыкший гордому одиночеству и разнузданной холостяцкой жизни. Потому и предложение матери для него звучало скорее как угроза. «Не пугайте его, мама», — весело фыркнул Линьяо, переглядываясь с женой. Диди слишком большой мальчик, чтобы радоваться постоянной родительской опеке». «Все вы слишком большие», — проворчала госпожа У. «Но вам придется смириться с тем, что я решила наверстать упущенное время. Когда мой старший сын вернется из командировки, я погощу в его доме столько же времени, сколько гостила у младшего». Вот теперь сник уже Линьяо, хмуро вглядываясь в утреннюю чашку капучино. Юланджи незаметно погладила мужа по спине, утешая так, чтобы было незаметно свекрови. А вот нечего было ревновать мачеху к младшему. Хотел внимания? Получи. Хм, сдавленно развеселился Вэйшэнг. «Мама, не пугайте ГГ, иначе он поселится за границей и будет оттуда присылать нам только разные напряженные эмодзи». «Пусть только попробует», — фыркнула госпожа У. «Жизнь слишком коротка, чтобы терять время на глупости. Жаль, я поздновато это поняла, но ничего. Какие планы у вас на сегодня, дети?» «Поедем работать», — Вэйшэнг пожал плечами. «Сначала ко мне на новый объект, потом я провожу ГГ на самолет, а потом у меня встреча с потенциальным партнером». Вэй вспомнил про мяу-мяу, но благоразумно не стал пояснять эту подробность вслух. «Ой!» — внезапно подскочила матушка. «Я же совсем забыла! Вэй, встреча!» «Угу», — недоуменно хлопнул глазами тот. «Я же вела переговоры с третьей невестой!» Женщина немного сникла, явно чувствуя себя слегка неловко. «Родители этой девушки раньше не горели энтузиазмом, но после переполоха в новостях наконец согласились на смотрины. Это очень, очень хороший вариант для тебя, дорогой. Не чита первым двум». «О, сегодня вечером?» «Да, сегодня она прилетает из-за границы. Ты выкроешь время на свидание с ней? Желательно бы перехватить ее в аэропорту?» Обрадовалась наша мама и тут же поправила себя. «Но это ты вряд ли успеешь». «И ладно, ни о чем не беспокойся, я сама забронирую столик в...» «Давай в морских глубинах», — пожал плечами Вэйшэнг. «Давно там не был. К тому же обстановка и уровень заведения достаточно высоки, чтобы не упасть лицом в грязь перед девушкой из хорошей семьи». «Покажу тебе милейшую тигровую Мурену», — добавил он про себя. «Рита меня вечно с нею сравнивала. А еще там великолепно готовят тамаров. Попробуем?» «То есть под прикрытием встречи с какой-то очередной куклой ты приглашаешь на свидание меня?» «Именно».